Один секунда. Трой Белл внезапно остановился, отступил и совершил трехочковый бросок. Взгляды всех присутствующих въелись в мяч, что по дуге со свистом летел к кольцу. Мяч ударился о щит, кольцо загорелось красным. Ноль секунд, игра завершилась. Ау, все студенты Бостонского колледжа пали духом. Да, студенты Южно-Калифорнийского университета, ликуя, запрыгали и закричали. Спустя 40 лет они наконец вновь пробились в заветную 1/8 финала. Члены команды Устс и тренер бешено обнимались друг с другом и издавали радостные рыки. А члены команды БЦ пали в уныние. Трой Беллу, Ксавье Синглтери и другие не выдержали и горько разрыдались, тоже обнимая друг друга. Юху. В зрительном зале Натали радостно размахивала кулаками, Генри с улыбкой активно хлопал в ладоши, Ван Ян, задрав голову, издал во весь голос рев, возбужденно обнял стоявшего рядом Генри и, протянув руку, похлопал Натали по плечу. Господи, баскетбол Устс наконец-то возродился. Заветная 1/8, мы вернулись. Натали, обнажив зубы в улыбке, глядела на прыгающего, с измазанным в красной краске лицом Ван Яна. Она внезапно вспомнила его серьезного и чинного на съемочной площадке, а еще того зрелого, с элегантными манерами режиссера на «Золотом глобусе», но сейчас он, похоже, был настоящим 21-летним юношей. Закрыв глаза, Натали сделала глубокий вдох. Теперь-то она начала понимать, в чем притягательная сила баскетбольного матча, а также в чем притягательная сила университета. Этого прежде она не испытывала. Она оглядывалась по сторонам и смотрела на людей. Одни улыбались, точно идиоты, другие плакали, точно младенцы. Довольно сумасшедшая картина. Поликовав или погрустив некоторое время, зрители стали систематически расходиться. Ван Ян и Генри стояли в коридоре снаружи туалета и ждали, когда выйдет Натали. Генри, скрестив руки на груди, измерял взглядом Ван Яна. Он с улыбкой произнес: «Волшебный юноша, тебе никто не говорил, что ты очень обаятельный и сексуальный». С этими словами он пощупал мышцы на руке Ван Яна. Ван Ян изумленно посмотрел на него. «Это такой комплимент?» Он кивнул, улыбнувшись. «Спасибо, ты тоже сексуальный, ха-ха». Взгляд Генри загорелся, он таинственным тоном заговорил: «Только посмотри на себя, такой сильный, такой привлекательный, твой взгляд и твоя улыбка столь завораживающие. Ты понимаешь, что я гей? Я гей. Я понимаю», растерялся Ван Ян. «Боже, так недавние слова были намеком, сексуальный, черт, и кто меня за язык потянул ляпнуть то же самое?» Он поспешно принял серьезный вид и отмахнулся, промолвив: «Нет, нет, нет, поверь мне, я не такой, мне нравятся девушки». «Генри, это ведь шутка, ничего против геев не имею, но...» Натали сказала, что ты ее парень. «Ау, когда ты меня тогда обнял, я вот и подумал». Генри разочарованно прикрыл ладонью лоб и с натянутой улыбкой сказал: «Ладно, извини, передай Натали, что мне надо отлучиться по срочным делам, пока». Договорив, он развернулся и быстро удалился. Похоже, он был сильно огорчен. «Эй!» Ван Ян, словно истукан, уставился на удалявшийся силуэт Генри, затем посмотрел на людей, проходивших мимо него в коридоре, и развел руками. «Что за чертовщина?» Заметив вышедшую из женского туалета Натали, он немедленно подошел к ней и, глядя на ее лицо, с которого уже была смыта краска, спросил: «Ты что вытворяешь?» Генри сказал, что он гей. «Он хотел переспать со мной, это шутка, моя шутка», беззаботно пожала плечами Натали и прыснула, сказав: «Я говорила ему, что ты не бисексуал, а он мне не поверил». Она направилась к выходу и, посмеиваясь, вымолвила: «Не волнуйся, он в порядке, он тот еще жеребец, у него куча парней, но он не мой парень». Получается, поход с каким-то парнем на матч был ложью? Ван Ян, беспомощно следуя за Натали, спросил: «Зачем ты устроила этот цирк?» Натали, обернувшись и взглянув на него, легкомысленно промолвила: «Хотела посмотреть игру, но ты боялся сплетен, что ж, ладно, дзинь, тут-то на сцену и вышел мой парень. Чувак, ты сам виноват». Ван Ян недоуменно вскинул брови, все сильнее ощущая что-то неладное. Ему в самом деле было непонятно мышление Натали. Та осведомилась: «Ты же в 12 ночи улетаешь? Сейчас в запасе есть еще несколько часов. Хочешь напоследок посетить Гарвард и полюбоваться вечерними пейзажами? Там правда нет папарацци. Уже и не помню, сколько безумных делишек я натворила, но ничего из этого так и не попало в газеты». Ван Ян посмотрел ей в глаза, желая выяснить, чего она в конце концов добивается, после чего кивнул. «Ладно, идем». В кампусе Гарвардского университета при виде опьяняющих пейзажей, красных зданий, старых деревьев и разрозненно бродивших по лужайкам и дорожкам студентов с рюкзаками на спинах и книгами в руках, Ван Ян тоже очаровался здешними окружением и атмосферой. «Вау, и впрямь хорошее местечко!» Гулявшая рядом с ним Натали улыбнулась. «Я всегда так говорю. Смотри, я похож на студента Гарварда?» Весело спросил Ван Ян и раскинул руки в стороны, как бы обнимая весь Гарвард. «Возможно, ты не знаешь, но когда-то я не подал документы на психфак Гарварда, чтобы поступить в УСТС изучать кино». Натали презрительно фыркнула и закатила глаза. Ван Ян вдруг о чем-то подумал и полюбопытствовал. «Кстати, ты не вступала в клуб Парселиан, клуб в Гарвардском университете?» «Нет, мне это абсолютно неинтересно», — холодно ответила Натали. Ван Ян пожал плечами, с улыбкой сказав: «Жаль, а то я хотел узнать, чем там все-таки занимаются». Натали странно посмотрела на него. «У тебя проблемы с головой? Вступи я в клуб, мне было бы запрещено рассказывать тебе», — Ван Ян хмуро вымолвил. «Даже по-тихому нельзя? Окей, понимаю, что нельзя, но проблема в том, что ты так и не вступила, ха». От его ослепительной улыбки сердце в груди Натали бешено заколотилось. «Была не была», — она вымолвила. «Ян, смотри». Пока Ван Ян пребывал в недоумении, она под чарующим светом уличных фонарей ни с того ни с сего бросилась вперед, поднялась на носки и поцеловала его в губы. «Эй!» Ван Ян растерялся и машинально оттолкнул ее, с ошарашенным видом спросив: «Ты что делаешь?» Натали с улыбкой облизала губы, сказав: «Целую тебя». Затем она с восхищением добавила: «Приятель, ощущения, что я только что испытала, оказались куда лучше, чем я себе представляла. Ты тот самый, о боже». Предчувствие все-таки его не подвело. Ван Ян, насупившись, глядел на нее и не знал, что сказать. Неужели так будет всегда? Еще с одной близкой подругой испортится отношение, и им будет неловко находиться вместе? Твою мать, давай еще раз, я уже немного подсела на это дело, такие классные ощущения, — говорила Натали, тянясь к губам Ван Яна. Ее сердце быстро колотилось, все тело как-то странно себя чувствовало. Она знала, что это дофамин, или другими словами, влюбленность. Ей хотелось снова испытать эти прекрасные ощущения, но ее оттолкнули две руки. Натали тут же расстроилась, но с улыбкой вымолвила: «Слушай, пойдем в отель, снимем номер на ночь. Я хочу еще кое-что попробовать». Она обнаружила, что в присутствии этого паренька ее фригидность внезапно полностью пропала. «Нет, нет, нет, ты переходишь всякие границы», — вздохнул Ван Ян. Даже радость и воодушевление от прохождения УСТС в 1/8 финала поблекли. Дождавшись, когда два проходивших мимо студента уйдут, он серьезно обратился к Натали. «Это неправильно, Натали, мы не такие. У меня есть девушка, и я ее очень люблю, в будущем мы поженимся, заведем детей». Он неожиданно вспомнил, что этими же словами оправдывался перед другой девочкой, и остановился на полуслове, после чего, взявшись за лоб, тяжело вздохнул. «Прости». Натали стало мерзко на душе. Она не удержалась и ударила Ван Яна кулаком в грудь, дрожащим голосом заворчав: «Зачем надо было ее упоминать? Все было так хорошо. Не мог меня немного порадовать?» «Извини», — покачал головой Ван Ян. Сделав глубокий вдох, Натали уставилась на него. «Нельзя один раз поцеловаться? Нельзя всего лишь заняться сексом? Вы ведь сейчас не женаты. Давай попробуем. Может, со мной ты получишь больше кайфа? Я не прошу ничего взамен. Ну же, ты можешь получить меня. Почему не соглашаешься? Натали такая уродина». «Нет», — вскинул руки Ван Ян, чувствуя себя крайне отвратно. «Эта девчонка такая». Он положил ей руки на плечи, сказав: «Ты не уродина, ты красивая, но я ничего такого не питаю к тебе, у меня есть девушка». «Вот и все». Договорив, он опустил руки и похлопал ее по плечу. «Окей, ха-ха, действительно порядочный парень». Вдруг рассмеялась Натали, показав ему большой палец, и с высоко поднятой головой скорым шагом пошла вперед, словно собралась уйти, но, пройдя несколько шагов, обернулась, вернулась на прежнее место и, уставившись на молчавшего Ван Яна, со смехом произнесла: «Чувак, наверное, ты не знаешь, но если мне понравился какой-то сценарий и мне говорят, что я его не получу, кто бы это ни сказал, сценарист, режиссер, продюсер, пошли они все к черту. Я не сдамся и сойду с ума, если не получу этот сценарий. То же самое и с понравившимся мне парнем. Думаешь», — сказал, — извини, и на этом все кончено, ни за что». Ван Ян пренебрежительно скривил рот и хотел было как-нибудь едко ответить, но это был бы слишком инфантильный поступок. Он сказал: «И что ты сделаешь? Отношения зависят от обоих людей, это тебе не кастинг, где ты одна собственными силами можешь побороться за роль. Подруга, буду с тобой откровенен, твои чувства ко мне никак меня не всколыхнули. Да и вообще я никогда не рассматривал тебя как женщину». «Правда, не рассматривал?» – равнодушно промолвила Натали, не сводя с него глаз. «Совсем не рассматривал?» Ван Ян, стараясь взять себя в руки, очистил свою голову от ненужных мыслей и с улыбкой ответил: «Нет». Натали ухмыльнулась и помотала указательным пальцем из стороны в сторону. «Врешь, ведешь себя неестественно, твой взгляд не такой, как обычно. Думаю, ты только что хотел заставить себя ответить механически, безэмоционально». Ван Ян закатил глаза. Во время недавнего поцелуя его сердце действительно резко подпрыгнуло, но то была всего лишь обычная реакция организма из-за шока. Он не хотел создавать путаницу, потому и заставил себя ответить механически. Заметив, как она обрадовалась своей догадке, он потерял всякое терпение. «Нет, значит нет, хватит притворяться, будто во всем разбираешься. Я ухожу, черт возьми». Он широким шагом пошел по обратной дороге, без конца бормоча под нос: «Черт, что за хрень, и когда он успел стать таким обаятельным?» За один вечер ему в чувствах признались парень и девушка, да еще и захотели с ним переспать. Что за шутка? Пока он размышлял, то увидел, как Натали догнала его и воодушевленно спросила: «Приятель, как насчет одного поцелуя на прощание?» «Мой язык взбунтовался, Натали». От ее упорной настойчивости Ван Яна пробила на смех. Просмеявшись, он подуспокоился и, глядя на улыбавшуюся Натали, произнес: «Мы правда слишком несовместимы. Взять хотя бы вопрос питания. Представь, если мы устроим свидание, ужин плюс кино. Что мы будем есть на ужин, интересно?» Натали, не чувствуя, что здесь есть какая-то загвоздка, легко ответила: «Ты поешь мясное, я вегетарианское. В чем проблема расставить все на одном столе?» Ван Ян неторопливо сказал: «Ты не веришь в вечный брак, зато я верю». Натали недоуменно нахмурилась, заявив: «Кто сказал, что я не верю? С тобой поверю». Ван Ян видел ее нахальство, но не спорил с ней по отдельным пунктам. Так или иначе, хватало и других аргументов. Поразмыслив, он с улыбкой промолвил: «Точно, ты же иудейка, и ничего с этим не поделаешь, ты не празднуешь Рождество, а я праздную. Ха, ты разве не пантеист? Раз можешь со своей девушкой отмечать Рождество, почему не можешь отметить Хануку? Я вот могу праздновать китайский Новый год, КХМ». Ван Ян склонил голову на бок, глядя на Натали, и щелкнул пальцами, сказав: «Тогда баскетбол. Я уже в курсе, что ты сегодня давала представление. Ты даже двухочковый от трехочкового не можешь отличить. Тебе не нравится баскетбол, зато мне нравится». Натали развела руками, говоря: «Ты прав, раньше он мне не нравился, но я поняла, что немного полюбила его, интересная игра». Она хихикнула и произнесла по-китайски: «Любя человека, люблю и все, что с ним связано». Натали чуть призадумалась и вымолвила: «А чего не говоришь, что тебе нравятся крупные собаки, а мне маленькие?» Ван Ян кивнул, согласившись: «Хороший аргумент, его тоже надо взять на заметку». Говоря это, он с улыбкой покачал головой и с любопытством спросил: «А вообще, чем я тебе так нравлюсь?» Он в самом деле не испытывал чувств к Натали. Хотя они всегда приятно общались, он считал ее своим братаном типа Майкла Питта или Джошуа, поэтому ее внезапное гейское признание в чувствах он не воспринял всерьез. Ему казалось, что это ее какой-то коварный замысел или сложная шутка. Натали пожала плечами, ответив: «Самый молодой мультимиллионер, этого разве недостаточно?» Оба человека захохотали. Когда они прошли часть пути, Натали серьезно сказала: «Ты точно хочешь, чтобы я произнесла слащавые речи? Так и быть, удовлетворю твою жажду. Ты вызываешь во мне особое чувство, которое похоже на то, когда ты приходишь в обувной магазин, видишь кожаные ботинки, думаешь: фу, отстой, а потом видишь из-под рельи, и у тебя сердце радуется, ты примеряешь их, чувствуешь, какие они удобные, и понимаешь, это то, что нужно. А, так значит, я обувь?» Усмехнулся Ван Ян и тихо произнес: «Поверь мне, существует еще много эспадрилей, которые подойдут тебе, но не я, потому что есть одна важная причина». Он ударил себя в грудь, сказав: «У меня уже есть девушка». Натали, улыбнувшись, указала на часы на своем запястье и самоуверенно вымолвила. «Время покажет. Поживем, увидим». Ван Ян по-прежнему пренебрежительно скривил рот. «Что ж, поживем, увидим. Я вот-вот вернусь в Лос-Анджелес. Посмотрим, что ты будешь делать». Он считал, что она не станет совершать ничего раздражающего и неподобающего. Она не была таким человеком. Главное, ему никак не реагировать. Тогда она быстро придет в норму. На следующей неделе Оскар, так что как минимум скоро мы опять встретимся, разве что ты не посетишь церемонию, довольно сказала Натали. Ван Ян, окинув ее взглядом, без раздумья промолвил. Такое вполне возможно. Через несколько дней у меня суд по тому делу. Если судья признает меня виновным, я должен сесть в тюрьму. Как я тогда посещу Оскар? Да брось, это каким тупым должен быть судья, чтобы вынести такой приговор, с улыбкой сказала Натали. Не знаю, пожал плечами Ван Ян. Натали, глядя на него, решительным тоном произнесла. Не беспокойся, если сядешь в тюрьму, я совершу набег и помогу тебе сбежать. Нет, ни в коем случае. Мне лишние приятности не нужны. Глава 117. Ты непременно должен сесть в тюрьму. 23 августа 1999 года, Нью-Йорк. Частная больница Парлика. «Хочешь, чтобы я избил тебя?» Чуть задыхаясь, произнес холодным голосом Ван Ян, чей взгляд был преисполнен небывалой ярости. Стоявший напротив Кал, улыбнувшись, пожал плечами. «Давай». На лице Ван Яна показалась ледяная ухмылка, он внезапно шагнул вперед, выхватил из рук Кала длиннофокусный фотоаппарат и изо всех сил разбил об пол, после чего с безудержным гневом замахнулся кулаком. «Твою мать! Тебе конец!» Бац! Его кулак безжалостно врезался в щеку Кала, отчего из скривившегося рта последнего вылетел зуб. 31 марта 2001 года, Верховный суд штата Нью-Йорк. В небольшом зале суда не осталось свободных мест. Среди наблюдателей присутствовало немало журналистов без фотоаппаратов, также пришли оказать моральную поддержку фанаты. Если бы не ограниченное количество мест и не строгие правила, здесь, вероятно, уже бы давно образовалась непроходимая толпа. Между телохранителем и помощником сидела повседневно одетая и накрашенная Джессика с набожным лицом и, сложив руки вместе, молча молилась за любимого человека. Судейское место занимал пожилой судья Кент Морано в черном костюме и со скрупулезно причесанными седыми волосами. По его бесстрастному лицу невозможно было понять, о чем он думает. В данный момент он просматривал материалы по делу, лежавшие у него на столе. С тех пор, как было проведено первое заседание, ему в этот раз предстояло вынести окончательное решение. В голове у него уже созрел комплекс умозаключений. Он поднял глаза, посмотрел на спокойно молчавшего Ван Яна и сидевшего в другой стороне Кала Лингстона, который периодически менял сидячее положение, и произнес: «Попрошу сторону обвинения и сторону защиты дать окончательный доклад по делу». Отвечавший за иск Кала адвокат Уильям Маккаллоу встал, поправил свой галстук и, выходя из-за стола, сказал: «Полтора года назад в этом городе произошел распространенный насильственный инцидент. Мужчина зверски атаковал невинного. В сущности, это судебное дело очень простое, мужчину уже бы давно отправили за решетку, но, в связи с личностью насильника, приговор вынесут только сейчас». Уильям Маккаллоу подошел к скамье присяжных, взглянул на сидевших там с разными выражениями лица людей и, показывая на Ван Яна, с хмурым видом строго произнес: «Я уже вдоволь наслушался от всех, как он спас маленькую девочку. Да, это факт, заслуживающий одобрения. Но затем он избил человека, и это тоже факт. Он спас девочку, совершил правильную вещь, но это не означает, что он получил бесплатную возможность совершить одно злодеяние. По закону мы обсуждаем именно его злодеяние. Нельзя просто сказать, что правильный поступок компенсирует преступление. Если врач, спасший бесчисленное количество людей, кого-то ударит или убьет, он тоже должен понести наказание. Тогда почему вот ему можно избежать уголовной ответственности?» Маккаллоу с потрясенным лицом скорым шагом подошел к судейскому месту и, глядя на бесстрастного Кента Морано, быстро промолвил: «Потому что он выдающийся режиссер, потому что он миллионер, потому что он молод. Поэтому он может получить к себе особое отношение, может блаженствовать в безнаказанности». Присяжные, насупившись, погрузились в размышления. Джессика крепко стиснула зубы, жалуясь про себя: «Он выдает черное за белое». Ее взгляд следом за Маккаллоу остановился на стороне защиты. Она увидела, как тот, смотря на Ван Яна, качает головой и вздыхает. Нет никаких сомнений, что этот молодой человек добился феноменального успеха в некоторых вещах, но это не важно, ибо перед законом все равны. Взгляните на него, какова его нынешняя позиция. Я не вижу в его глазах ни капли раскаяния, да он даже гордится своим насильственным поступком. Адвокат ответной стороны Винсент Грант вздохнул про себя. Его соперник был очень умен, прекрасно понимал, как воздействовать на чувства судей и присяжных, и знал, как взрастить в них мысль «мне нельзя помогать знаменитым и богатым». Но опытный соперник и нехватка доказательств и свидетелей вовсе не являлись головной болью Винсента и команды адвокатов Ван Яна. Головной болью стала позиция Ван Яна. В прошлом Винсент сперва предложил внесудебное примирение сторон, но его подопечный без колебаний отверг это предложение. На этапе слушания дела он также предлагал, просил, уговаривал своего подопечного показать судье, что он осознал свою ошибку, понял, что нельзя нападать на людей, когда заблагорассудится, чтобы тем самым снискать сочувствие. Сегодня перед началом заседания Винсент опять напомнил: «Ян, от твоей позиции напрямую зависит исход этого дела. Заставь себя раскаяться и скорбеть, не будь таким упрямым». Но все было без толку. Теперь еще и сторона обвинения атаковала, ухватившись за этот ключевой пункт. Глядя на совсем не изменившегося в лице Ван Яна, что сидел рядом, Винсент вздохнул. Ну что за упрямый тип. Заметив, что Уильям Маккаллоу уже закончил свою речь, Винсент напоследок заглянул в лист, где было написано слово «позиция», встал и сказал: «Мой подзащитный действительно знаменитый, выдающийся молодой человек, но должен всех уведомить, что есть не только хорошие особые отношения к нему, но и плохое». Подойдя к присяжным, он развел руками и спросил: «Неужели из-за того, что он общественная знаменитость, он заслужил строгую дискриминацию? Разве можно полностью стереть его хорошую сторону?» Присяжные тут же обменялись растерянными взглядами, а Винсент продолжал: «Всем известно, что мой подопечный проявляет горячий интерес к благотворительности. Он пожертвовал фонду защиты детей 5 миллионов, фонду поддержки и защиты подростков 10 миллионов, центру помощи женщинам с детьми 10 миллионов». Винсент подошел к судейскому месту и, глядя на пожилого судью, с чувством произнес: «Я упомянул эти вещи лишь для того, чтобы показать, что он не тот человек, что готов без всякого повода пойти на жестокость. Нет, наоборот, это добрый человек с чувством справедливости». Сидевшая на месте наблюдателя Джессика без конца молча кивала головой. Винсент говорил: «Он нанес мистеру Лингстону побои под влиянием гнева, а разгневан он был тем, что пока совершал правильное и великое дело по спасению человека, мистер Лингстон мешал ему. Вот полная картина. Об этом пункте мы уже говорили довольно много». Он снова вздохнул, постепенно успокоился и подвел итог. «Закон создан, чтобы наказывать плохих людей. Если в порыве гнева избил плохого человека, что мешал спасению другого человека, преступление ли это? Что же это за преступление?» Он посмотрел на присяжных, взглянул на судью и в замешательстве вымолвил: «Что это за преступление? Наказывать за справедливость? Наказывать за спасение человека?» По прошествии продолжительного времени он наконец кивнул, сказав: «Ваша честь, господа, я закончил». Договорив, он сел обратно на свое место. Кент Морано по-прежнему не изменился в лице. Проглядывая материалы дела, он кое-что обдумал, затем взглянул на сидевшего неподалеку Ван Яна и сказал: «Молодой человек, за прошедшие полтора года мы виделись неоднократно, я тщательно изучил твой случай. Ты, бесспорно, неординарный юноша, но каждое судебное дело обладает самостоятельностью. В данном случае мы рассматриваем того тебя из 23 августа 1999 года. Если бы ты вернулся в тот день, ты бы опять избил мистера Лингстона? Ну же, Ян!» — кричал про себя Винсент и ногой легонько пнул Ван Яна. «Этот ответ будет чрезвычайно важен. Необходимо раскаяться за потерю контроля над собой». Джессика плотно сжала губы, надеясь, что Ван Ян поступит так, как советовал ему адвокат, и испытывая за него обиду и тягость на душе. А фанаты думали, что волшебному юноше следует и дальше быть жестким и крутым, незачем уступать и быть размазней. Ван Ян неторопливо встал, даже мельком не взглянув на Кэлла, и, посмотрев судье прямо в глаза, ответил: «Да, избил бы». Винсент от безысходности закрыл глаза, полагая, что это фиаско. Сердце Джессики словно пронзили чем-то острым. «Ян, почему ты такой упрямый?» Фанаты сжали кулаки, Журналисты приняли заинтересованный вид, будто наблюдали за развлекательным шоу, и записали в свои блокноты слова Ван Яна. Каул и Маккала уже тайком порадовались. «Считаешь себя абсолютно правым в этом деле?» Слегка нахмурившись, уже суровым голосом спросил Кент Марана. «Если бы охрана тогда не оттащила тебя, что бы ты сделал? Продолжил избивать, нанес бы истцу тяжелые повреждения, или непосредственно лишил бы его жизни?» Ван Ян покачал головой. «Нет, я бы такого не допустил. Правда, он бы сломал Каул руки, после чего тот бы несколько месяцев пролежал в гипсе». Ван Ян вспомнил тот день. Перед глазами отчетливо предстала отвратительная физиономия Каула. «Идти с этим подонком на компромисс? Нет, никаких компромиссов». Он, глядя на судью, искренне произнес. «Я не говорю, что я абсолютно прав, но я не сожалею о сделанном мною выборе. Избиение человека – это плохой поступок, но бывают такие времена и такие люди, что ты вынужден распустить руки. Это незаконно», – он пожал плечами и посмотрел на Каула, с отвращением говоря. «Но тебе требуется так поступить, ты обязан так поступить. В противном случае на всю жизнь останешься размазнёй и трусом. А когда состаришься, будешь думать, почему я тогда ничего не предпринял и как следует не поколотил ту сволочь. Но у тебя больше не будет такого шанса, тебе придется с этой досадой отправиться в рай. Хватит, достаточно». Ван Ян сделал несколько глубоких вдохов, заставив проглотить слова, которые ему хотелось еще сказать. Он вымолвил: «Я закончил». На старческом лице Кента Марана не проявилось никаких эмоций. Стукнув деревянным молотком, он сообщил: «Объявляю перерыв. Через 15 минут вынесения приговора». Договорив, он встал и ушел в служебное помещение суда. Присяжные тоже следом встали и удалились. В зале суда тотчас поднялся галдеж. Фанаты чрезмерно возбудились от недавней речи волшебного юноши. Журналисты тоже пребывали в хорошем настроении, понимая, что получили ценный материал, который принесет им деньги. Однако Винсент Грант выглядел недовольным. Он обратился к Ван Яну. «Ян, что ты делаешь? Твои слова и твоя позиция приведут к серьезным последствиям». Ван Ян, сохраняя спокойствие, сказал: «Прости, я всего лишь говорю то, что хочу. Серьезные последствия, не посадит же его на электрический стул, посадит только в тюрьму». Ван Ян улыбнулся. Может, он и повел себя по-детски, но это того стоило. Однако, обернувшись назад, он посмотрел в сторону наблюдателей и увидел натянутую улыбку Джессики, пропитанную явной тревогой. Ван Ян попытался утешить ее, показав ей большой палец, и на него сразу нахлынула мучительная печаль. Если его признают виновным, то пусть даже ему назначат общественные работы, родители, Джессика и все, кому он не был безразличен, станут тяжело переживать, а ему не хотелось этого. 15 минут пролетели быстро. Присяжные и Кент Марана цепочкой пришли в зал. Последний сел на судейское место, все присутствующие напряженно выпрямились. Пожилой судья спокойно объявил окончательное решение. «Данное судебное дело весьма сложное. Обвиняемый, молодой человек в полном расцвете сил, с обостренным чувством справедливости. В порыве гнева он прибег к грубой силе против истца и нанес тому телесные повреждения. Были учтены провокационное поведение истца и тот факт, что обвиняемый спас человека». Глаза Джессики совершенно не моргали, сердце готово было вот-вот остановиться. «С Яном ведь все будет в порядке», — она молча произнесла. «Господь милосердный, пожалуйста, помоги нам». Кент Марана продолжал: «Хотя закон строго и не дозволяет правильными поступками покрывать ошибки, тем не менее он создавался ради порядка в обществе. Коллегия присяжных прежде склонялась к невиновности ответчика, но...» Журналисты и фанаты моментально выпучили глаза, несколько человек даже вопреки этикету громко ахнули. Джессика замерла, лицо перекосилось. «Ян виновен». Тишина в зале. Кент Марана стукнул молотком и, глядя на молчавшего Ван Яна, продолжил: «Ответчик совершенно не раскаивается, он не считает, что совершил что-то неподобающее, он настаивает на своей правоте относительно избиения человека, даже свысока смотрит на суд. Такая позиция вызывает досаду». Коллегия присяжных постановила признать ответчика Ван Яна виновным в умышленном причинении вреда здоровью. Услышав это, все, несмотря на то, что уже догадались, пришли в шок. Журналисты и фанаты растерянно переглянулись. «У волшебного юноши проблемы. Какое наказание он получит? Денежная компенсация, принесение извинений, условное осуждение?» Джессика удрученно схватилась за лоб, Каул невольно расплылся в улыбке, Ван Ян сидел с каменным лицом, а у Винсента был несчастный вид. Стоило его подопечному хотя бы немного раскаяться, и результат был бы в корне другим, но теперь они потерпели поражение. Принимая во внимание неподобающую позицию виновного, суд считает, что он должен получить достойное наказание, чтобы он мог как следует переосмыслить себя. Поэтому приговор следующий. Морано сделал паузу, окинул взглядом присутствующих, чьи лица выражали разные эмоции, и объявил. Виновный Ван Ян должен компенсировать выигравшей стороне, Каулу Лингстону, 300 тысяч долларов. Каул разочарованно взялся за голову. Почему всего 300 тысяч? Морано тем временем продолжил. Кроме того, Ван Ян приговаривается к 150 дням тюремного заключения, условное осуждение и освобождение под залог недопустимы. Виновный отбудет наказание в тюрьме Рейкерс. Решение вступает в силу незамедлительно. Тюремное заключение на 5 месяцев. Нет условного осуждения, нет освобождения под залогов, а решение вступает в силу незамедлительно. Джессика почувствовала головокружение. Сидевший рядом помощник поспешил придержать ее. Она отупело уставилась в спину сидевшего впереди Ван Яна, бормоча. «Боже, боже, как быть?» Фанаты тоже обалдели. Никто не ожидал такого сурового приговора от судьи. Волшебного юношу посадят на 5 месяцев. Тогда в этом году не то что не выйдет его новая режиссерская работа, но, вероятно, даже не удастся посмотреть «Лапочку». Вот черт. Пусть даже завтра или в скором времени он каким-то чудом выйдет из тюрьмы, сейчас они понимали, что их кумира вот-вот посадит, поэтому их настроение было хуже некуда. «Ваша честь», торопливо подняв руку и встав, заговорил Винсент Грант, «я возражаю, это слишком тяжелое наказание, у моего подопечного чистое досье, нет никаких судимостей, почему он лишен права освободиться под залог?» Кент Морано со строгим видом произнес, «возражения не принимаются, можете обжаловать решение, но на этом заседании приговор уже вынесен окончательно». Он посмотрел на Ван Яна и вспомнил о недавней волне беременности, захлестнувшей несовершеннолетних школьниц. В груди резко вспыхнуло пламя негодования, но он вынес судебное решение вовсе не из-за этого. Ему казалось, что такое решение необходимо. «Молодой человек», — проникновенно говорил он, — «ты непременно должен сесть в тюрьму. Ты должен осознать, что натворил, необходимо направлять свое кунг-фу в правильное русло. Я не хочу, чтобы ты под старость лет обнаружил себя в тюрьме, иначе будешь сильно раскаиваться». Ван Ян молчал. Такое наказание стало для него неожиданностью. Это означало, что его вот-вот отвезут и заключат в тюрьму Рейкерс, где он вдобавок теоретически пробудет 150 дней. Оскар, чемпионат НЦА, вся его прежняя жизнь значительно отдалится от него. Хотя он все равно не раскаивался, ему еще никогда не было так паршиво на душе, как ему утешить любящих его людей. В этот момент подошли два крепких судебных пристава с наручниками. Один из них, чернокожий мужчина, сказал, «Сэр, вы сейчас можете убрать все ценные вещи или оставить их на хранение в тюрьме Рейкерс. Я обжалую решение», — подбодрил Ван Яна Винсент, похлопав его по плечу. «Потерпи немного, максимум завтра уже сможешь выйти». «Хорошо, я в порядке». Ван Ян встал, у него не было никаких ценных вещей, чтобы их отдавать, однако, он повернулся к наблюдателям, в его поле зрения была только девочка по имени Джессика. Он улыбнулся, крикнув, «Любимая, обо мне не беспокойся, позаботься о себе». Договорив, он стал посылать ей руками воздушные поцелуи. При виде этой сцены несколько фанаток завизжали, Кент Морано с суровым лицом стукнул молотком, потребовав, «Тишина, тишина». «Судебные приставы, уведите виновного». Джессика постаралась сохранить упорную улыбку и молча наблюдала, как приставы надели на Ван Яна наручники и повели его по дорожке для виновных. Сердце охватило такая жуткая боль, что ей казалось, будто она сейчас потеряет сознание. За почти 20 лет своей жизни она не испытывала такого ощущения, словно навсегда потеряла его, потеряла самого дорогого ей человека. Видя, что Ван Ян почти ушел, она не выдержала и выкрикнула, «Ян, что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя». Сопровождаемый двумя приставами Ван Ян остановился, обернулся и, улыбнувшись ей, крикнул, «Я тоже». Когда силуэт Ван Яна пропал, она зарылась лицом в ладони, слезы ручьем полились из покрасневших глаз. Она напрягла все силы, чтобы подавить плач. В ушах смутно раздавался ласковый голос, «Тебе, наверное, пригодится это». Журналисты же поспешили встать и уйти. Покидая зал суда, Они суетливо повытаскивали установленные на беззвучный режим мобильники и совершили звонки. «Слушай, волшебного юноша собираются немедленно посадить в тюрьму. Его арестованного сейчас выводят наружу. Приготовься, надо обязательно заснять, как он садится в автозак. Живо публикуй главную новость на сайте. Арест на 150 дней, без условного осуждения и выхода под залог. Поторопись, мы должны незамедлительно добыть его фотографии под арестом. Запоминай, он сказал, это незаконно, но тебе требуется так поступить. Не забудь написать про Джессику, она плакала. Напиши, что убита горем». Ван Ян, естественно, не знала реакции внешнего мира. После того, как он покинул зал суда, его под стражей усадили в автозак и повезли сразу в тюрьму Рейкерс. Рейкерс являлась одной из основных тюрем Нью-Йорка, занимала площадь 1672 квадратных километра, в среднем там ежедневно находилось 14 тысяч заключенных. По прибытии туда Ван Ян прошел регистрацию, затем получил свой номер заключенного 18394, отдал личные вещи, переоделся в голубую тюремную форму, оставил отпечатки пальцев и дал сделать фотографии под арестом. Далее он прошел тщательное обследование, после чего, взяв с собой выданные ему тюремные предметы обихода, в сопровождении надзирателей прибыл в центр Анны-Кросс. Этот тюремный корпус предназначался для совершеннолетних преступников-мужчин. Пусть Ван Ян и являлся самым молодым мультимиллионером и самым молодым номинантом «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру, он не мог получить никаких особых привилегий. Тем более Кент Морано в приговоре написал: «Исполнить со всей строгостью». Администрация тюрьмы отнеслась к нему как к обычному заключенному и собиралась поместить его в двуместную камеру с другим заключенным. Держа в руках одежду, зубную щетку, стаканчик для полоскания рта и другие принадлежности, Ван Ян шаг за шагом приближался к своей камере. Заключенные в камерах, что располагались по бокам коридора, зашумели: «Лучший режиссер, голливудский пацан, у тебя реально горячая подружка». Ван Ян тихо вздохнул, говоря себе, что не нужно злиться. Он вдруг вспомнил слова старика У, которые в итоге сбылись: «У тебя дрочливый характер, рано или поздно ты сядешь за решетку, так что не удивляйся, что учитель не обучает тебя смертельным приемам, иначе, боюсь, тебя расстреляют». Ван Ян с улыбкой покачал головой. В то время он еще в шутку отвечал: «Да где меня расстреляют, максимум посадят на электрический стул. Это твоя камера, не буянь». Белокожий надзиратель с небольшим пивным пузом открыл решетку камеры 149 и с усмешкой промолвил: «Но, думаю, вы вдвоем легко найдете общий язык». Договорив, он, стуча дубинкой по решеткам, пошел прочь и громко выкрикнул: «Замолкли все, паразиты, чтоб вас». Решетка камеры со щелчками автоматически закрылась. Ван Ян с каменным лицом огляделся и, простояв в оцепенении некоторое время, посмеялся над собой. Вполне возможно, что в этой комнатушке ему придется проторчать 150 дней. Светлое белоснежное помещение было прямоугольной формы, площадью не более 9 квадратных метров. Справа у стены стояла двухъярусная кровать, впереди виднелись прочно закрепленные к полу письменный стол и стул, рядом с выходом имелись серебристый умывальник из нержавеющей стали и унитаз. А еще присутствовал небритый белый мужчина в голубой тюремной форме, что сидел на краю кровати. «Привет, волшебный юноша», — сиплым голосом сказал мужчина и протянул Ван Яну руку. Ван Ян пожал ему руку. «Привет». Он пригляделся к мужчине и внезапно обнаружил, что его лицо очень знакомо. В голове мгновенно всплыло несколько изображений, и он с недоумением невольно спросил: «Роберт Дауни-младший?» Мужчина сперва растерялся, а в следующий миг весело хихикнул, вымолвив: «Вот уж не думал, что кто-то помнет такого лоха, как я». Глава 118. «Здесь неплохо, что? Боже мой, боже!» От услышанной новости лицо Джошуа тут же приняло ошеломленное выражение. «Яна посадит». Он помотал головой и поспешил утешить, говоря в мобильник: «Не плачь, брось, с ним все будет в порядке. Всего каких-то 150 дней, вжух, и они пролетели. Я не то имел в виду. Черт, да что этот судья себе позволяет? Яна отправляют в тюрьму». Изумленный Уилл Смит смотрел новостной репортаж по телевизору. Волшебный юноша приговорен к 150 дням заключения. Решение вступает в силу незамедлительно. Сидевший рядом Трей высоко скинул брови, встревоженно вымолвив: «Папа, папа, что делать?» Уилл с неестественной улыбкой погладил сына по голове, сказав: «Эй, парень, ничего страшного, думаю, завтра обжалуют приговор, Ян выйдет на свободу, а потом мы вместе посетим Оскар. Закари чуть не подавился водой и, уставившись на свою девушку Ирен Эллисон, сквозь кашель вымолвил. «Это правда?» Ирен уныло кивнула. Закари тотчас вскочил с дивана и громко выругался. «Дерьмо собачье!» Энна бессиленно облокотилась о спинку дивана, растерянно глядя в телевизор. «Как же так, режиссер?» Гарри Джордж пронзительно закричал, словно увидел призрака, жир на его лице затрясся. Тяжело пыхтя, он проорал. «Этот судья совсем спятил». Судья заявил, что волшебный юноша занимает неподобающую позицию и даже свысока смотрит на суд, поэтому его надо как следует проучить, равнодушным голосом рассказывал ведущий новостей. Рэйчел застывшим взглядом смотрела на высветившуюся на экране фотографию Ван Яна под арестом. Тот был одет в голубую тюремную форму, имел спокойное лицо. Сердце Рэйчел больно сжалось, у нее вдруг навернулись слезы. «Ян, ты болван!» Изо рта Майкла Питта вырвались кольца дыма. Он молча сильно затянулся сигаретой, не обращая внимания на свою девушку, что звала его с верхнего этажа. Сигарета стремительно сгорала, густой дым застилал собой гневную физиономию Майкла. Бостон, библиотека Гарвардского университета. Натали, нахмурившись, читала свежую главную новость на сайте Yahoo. Там обнародовались слова Ван Яна. «Но у тебя больше не будет такого шанса, тебе придется с этой досадой отправиться в рай». Натали потирала подбородок, о чем-то сосредоточенно думая, и лишь спустя продолжительное время прошептала. «Вау, вау, вау, этот дерзкий малец мне все больше нравится. Какое классное чувство!» У нее возникла странная мысль. «Он ведь не специально сел в тюрьму, чтобы избегать меня?» Она пожала плечами и рассмеялась, тихо вымолвив. «Окей, значит, место встречи не Лос-Анджелес. ХМ, Нью-Йорк, моя территория, будет удобно совершить набег на тюрьму, сука». Она свирепо ударила по столу, встала, схватила стул и с силой ударила им по полу. И так несколько раз. Сидевшие поблизости студенты удивленно глядели на внезапно обезумевшую девушку, у которой было то ли негодующее, то ли страдальческое выражение лица. Она растерянно схватилась за волосы. Такое поведение. Неужели ее бросили? Но у нее, кажется, знакомое лицо. Это та университетская кинозвезда? Хух, извините, извинилась перед окружающими студентами Натали, крепко сомкнув глаза, после чего поспешно закрыла ноутбук, взяла его и книгу и скорым шагом направилась к выходу, повторяя: «Простите, я спятила, извините». Новость о тюремном заключении Ван Яна в первую очередь быстро разлетелась по интернету. Постоянно следившие за этим делом киноманы и фанаты с трудом поверили в произошедшее. Судья вынес довольно суровое наказание. И все потому, что человек свысока смотрел на суд. Но они нашли ту проповедь волшебного юноши по поводу избиения человека, после чего уже не удивлялись данному приговору. Волшебный юноша сам отправил себя в тюрьму. Киноманы и фанаты на этот счет расходились во мнениях. Многие молодые люди говорили: «Круто, у него есть яйца». Они выступали против решения судьи, но немало людей более старшего возраста говорили: «Бестолковый, он чересчур заносчивый». Они выражали понимание насчет вынесенного судьей приговора, но, вне зависимости от мнения, клеймо тюремщика никак не могло повлиять на авторитет волшебного юноша в их глазах, поскольку их кумир попал в тюрьму не из-за какого-то грязного скандала, просто герой навалял мерзавцу, однако в реальности, будь то герой или мерзавец, они оба были подвластны закону. А что киноманов и фанатов еще больше заботило, так это когда можно будет увидеть на больших экранах новый фильм волшебного юноши. В этом году, в следующем, и какое влияние окажет на их кумира тюремный срок. После паранормального явления фильмы волшебного юноши стали почти синонимом жизнерадостности и солнечного света. Кинокритик Роджер Эберт назвал его работы солнечной трилогией, которая делилась на летний, осенний и зимний солнечный свет. Как он заявил, он еще ждал весеннего согревающего солнечного света. Эта тема оказалась в центре внимания развлекательных СМИ. На следующий день газеты напечатали данную новость. «Нью-Йорк Таймс» выделила много места на первой полосе для фотографии Ван Яна под арестом. Волшебный режиссер приговорен к 150 дням заключения. «Лос-Анджелес Таймс». Волшебный юноша поплатился за твердолобость. «Сан-Франциско Кроникл». Разочарование. Примерный ребенок, которого притеснили. А газета «Кино» написала: «Волшебному юношу, что так быстро выпускает фильмы, теперь предстоит просидеть в тюрьме 150 дней, хотя через месяц он, вполне возможно, получит условно-досрочное освобождение, Боимся, все равно потребуется определенное время, чтобы увидеть его новую работу. Мы лицезрели многих выдающихся, талантливых и молодых звезд, которые после выхода из тюрьмы приходили в упадок, теряли вдохновение и лишь спустя много лет забирались обратно на вершину былой славы. Но то были актеры, а что насчет режиссера? У нас нет никаких мыслей. Возьмет ли он перерыв на несколько лет? Желтая газета «Ежедневный шоу-бизнес» на этот раз проявила невероятную симпатию к Ван Яну. Они писали: похоже, что волшебный юноша недавно чем-то оскорбил богиню удачи. Помимо того, что он выбыл из борьбы за звание оскароносного режиссера, его Джуна оказала негативное влияние на общественность, а сейчас его отправили в тюрьму. Через несколько дней состоится церемония вручения премии «Оскар». Увидим ли мы его там, зависит от решения апелляционного суда. Получается, я все-таки останусь тут сидеть, вздохнул одетый в тюремную форму Ван Ян, подперев лоб руками. В камере, что предназначалось для посещения заключенных адвокатами, за столом напротив Ван Яна сидел Винсент Грант. Он с беспомощным видом произнес: «Я сам поражаюсь такому результату, но они обосновывают это тем, что ты, точно испорченный ребенок, вел себя в суде крайне грубо, ты не уважаешь закон, за что тебе полагается строгое наказание». Он развел руками, объяснив: «В настоящий момент твоя популярность сыграла против тебя. Ты не пошел на компромисс, а они уж и подавно не пойдут. Мне очень жаль, но я буду дальше пытаться обжаловать решение». «Нет, Винсент, это мне очень жаль», — с горькой усмешкой покачал головой Ван Ян и посмеялся над собой. «Я разрушил твою репутацию». Он вовсе не винил Винсента. Тот уже сделал все возможное, его стратегия была эффективна, но Ван Ян не воспользовался ей и все испортил. Прежде он тоже временами думал: ну же, признайся, что был неправ, притворись жалким перед судьей и присяжными, и все закончится. Но каждый раз, как он оказывался в зале суда, у него не получалось этого сделать. Прямо как тогда, когда он дерзнул директору школы и отказался извиняться. Он обнаружил, что за прошедшие несколько лет он в этом плане так и остался придурком. «Ван Ян, твое бычье упрямство до добра не доведет». Перед его глазами смутно всплыло строгое лицо старика У. Ван Ян в тот момент самодовольно показал большой палец и интонацией старика У ответил: «Учитель, потому я и бык». «Это пустяки», — прервал воспоминания Ван Яна Винсент и, увидев, что надзиратель показывает, что время вышло, сообщил: «Мистер и миссис Ван просили меня передать, что они в порядке, и хотят, чтобы ты не беспокоился. Они приедут навестить тебя на следующей неделе в день свиданий». Ван Ян со слабой улыбкой кивнул, ощутив тепло на сердце, и сказал: «Хорошо, передай им, что я тоже в полном порядке. А, хотя не надо, дождусь, когда меня выпустят на прогулку, тогда им сам скажу». Винсент встал и, наблюдая, как надзиратель надевает на Ван Яна наручники, произнес: «Береги себя, Ян». Решетка маленькой камеры с грохотом закрылась, Ван Ян угрюмо помассировал запястье и, потягиваясь, направился к столу со стулом. В этом помещении он должен проводить ежедневно по 21 часу, еще 2 часа распределялись между приемом пищи в столовой и умыванием в душевой, оставшийся час уделялся на прогулку. Его посадили в тюрьму вчера после полудня, сейчас был полдень, он пробыл в Рейкерс уже почти 20 часов. Кажется, еще предстояло проторчать здесь как минимум полмесяца. Видимо, обжалование не увенчалось успехом. Роберт Дауни-младший томно валялся на койке, подложив руки под подушку и подогнув одну ногу. Заметив, что Ван Ян кивнул, он сказал: «Вот уж странно». «Угу», — Ван Ян в скверном настроении уселся на стул и больше ничего не говорил. Он скользнул взглядом по Роберту, и в голове появились сведения. Роберт Дауни-младший родился 4 апреля 1965 года в Нью-Йорке. В молодости ради актерства он подрабатывал официантом в ресторане и устраивался на другие подработки, впоследствии наконец приглянулся одному агенту, так началась его актерская карьера. Затем в 1992 году он исполнил главную роль в «Чаплине» и спустя год был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Он, можно сказать, максимально продемонстрировал свою одаренность в актерской игре, его популярность поднялась до небывалых высот, все складывалось как нельзя лучше. Однако в то время он погряз в мире наркотиков. С 1996 года у него начались проблемы с законом. Хранение и употребление наркотиков, превышение скорости за рулем автомобиля, незаконное проникновение на частную собственность, хранение и ношение оружия. В связи с этим он то и дело попадал под суд, получал условное осуждение, сидел в тюрьме, опять попадал под суд и опять сидел в тюрьме. Так продолжалось до настоящего момента. За свои прошлые два заключения он в общей сложности отсидел 16 месяцев, а в этот раз его вновь арестовали за хранение наркотиков, за что лишили свободы на 7 месяцев. Но информация в голове Ван Яна говорила, что Роберт в будущем сыграет главные роли в фильмах «Железный человек» и «Шерлок Холмс», благодаря чему вернет доверие продюсеров и режиссеров. А это означало, что он сумеет выкарабкаться из трясины наркотиков и вновь станет нормальным человеком. Но сейчас Роберт был, как он сам выразился, лохом. Пусть даже Ван Ян знал, что Роберт однажды изменится, тот за полдня нахождения в одной камере по-прежнему раздражал его. На это повлияло не только скверное настроение Ван Яна, но и в основном то, что Роберт оказался докучливым лохом. Тем не менее сейчас Роберт ничего говорил, лишь тихо напевал себе под нос какую-то понятную только ему песенку. Ван Ян молча сидел с закрытыми глазами, в голове воцарилась пустота. Ощущая, как утекает время, он ждал, когда разрешат выйти на прогулку. Минута за минутой уходили в прошлое, как вдруг в камере раздался громкоговоритель. «Время для прогулки. Парни, соблюдайте дисциплину». Решетка камеры открылась, Ван Ян резко открыл глаза и, посмотрев на вольготно вставшего с кровати Роберта, спросил: «Приятель, где можно позвонить? Желательно, чтобы там не было очереди. Пожалуйста, отведи меня». А, Роберт сладко потянулся, обернулся и, взглянув на подошедшего к нему Ван Яна, без всякого интереса ответил: «Снаружи на спортплощадке есть телефонная будка, иди сам, я еще хочу погулять». Он направился на выход из камеры, с улыбкой говоря: «На твоем месте я бы уже побежал. Придешь позже, упустишь шанс. Спасибо». Холодным голосом откликнулся Ван Ян и скорым шагом покинул камеру. По обеим сторонам коридора небольшими группками собрались заключенные. Ван Ян не побежал на спортплощадку, потому что знал, что в здании тоже есть телефоны. Он обратился к Роберту, просто чтобы узнать, где самое лучшее место, прежде полагая, что он не сядет в тюрьму. И в целях избегания преследования папарацци Ван Ян не стал просить родителей посетить с ним судебное заседание в Нью-Йорке. А поскольку следующий день свиданий в тюрьме состоится только на следующей неделе, ему пришлось бы ждать еще несколько дней, прежде чем лицом к лицу сказать родителям, что он в порядке. Но, к счастью, имелись телефоны. Он подошел к общественному телефону, висевшему на стене. В это время по другому телефону рядом общался негр. Ван Ян набрал номер и, когда после нескольких гудков взяли трубку, бодро произнес: «Пап, мам, это я, КХМ. Извините, что заставил вас поволноваться. Хе-хе, я в порядке. Правда, со мной все хорошо. Кровать хоть и небольшая, зато сплю спокойно», — говорил Ван Ян, облокотившись о стену. На самом деле этой ночью он спал ужасно, точнее, почти не спал. Койка была жесткая, снизу храпел Роберт. Пока Ван Ян слушал в трубке голоса родителей и их заботливые, утешительные слова, его глаза неожиданно покраснели. Не в силах сдержать себя, он, задыхаясь от слез, вымолвил: «Пап, мам, я слишком импульсивный, простите». Он вытер подступившие слезы и, взяв себя в руки, снова заговорил: «Нет, обо мне не беспокойтесь, здесь неплохо, не так ужасно, как можно себе представить, я справлюсь». Долго пообщавшись и уговорив родителей не волноваться, Ван Ян с неохотой завершил телефонный разговор, повесил трубку и вздохнул, извинившись про себя: «Простите, папа, мама, дедушка, бабушка, учитель». Сейчас он немного сожалел, как можно быть настолько импульсивным, чтобы ранить этих любящих его людей. Однако когда он представил, что притворяется покаявшимся и жалким перед каким-то подонком, все сожаления улетучились. Ван Ян молча немного поразмышлял. «Дело дрянь». Вздохнув, он немедленно взял трубку и совершил звонок. Времени было в обрез. Когда на другом конце ответили, он сказал: «Марк, это я. У компании нормально обстоят дела». Позвонив Марку Стрэнгу и другим людям и прояснив кое-какие вещи, Ван Ян наконец позвонил Джессике и, стараясь звучать расслабленно, с улыбкой произнес: «Привет, любимая». Джессика сразу встревоженно воскликнула: «Ян, малыш, ты в порядке?» «В порядке, в полном порядке. Я будто на каникулах». «Пацан, ты ж уже долго висишь на трубе». В этот момент с хмурым лицом подошел белый мужчина средних лет, который, Похоже, хотел занять место Ван Яна. Ван Ян прикрыл ладонью трубку, ответив: «Меня в первый раз выпустили из камеры, мне нужно позвонить». «А мне-то какое дело, мне тоже нужно», — рассмеялся мужчина. Ван Ян шепотом сказал Джессике: «Подожди минутку», и, вытаращившись на мужчину, произнес: «Здесь разговариваю я, а ты можешь подождать или уйти отсюда». Центр Анны Кросс не являлся тюрьмой для рецидивистов. Заключенные здесь преступники, разумеется, не были никакими добряками, но их точно нельзя было считать чрезмерно жестокими беспредельщиками. Их срок наказания составлял всего лишь год и меньше, просто так они не станут ввязываться в конфликт. Белый мужчина, стиснув зубы, показал на Ван Яна указательным пальцем, после чего направился к другим телефонным аппаратам. Ван Ян, не обращая на него внимания, подставил трубку к уху и с улыбкой промолвил: «Эй, знаешь, кто у меня сосед по камере? Роберт Дауни-младший, ага, тот самый тип. Не, он приятный человек, мы нашли общий язык. Фильмы, пьесы, кинопроизводство. Я даже забываю, что нахожусь в тюрьме». Они проболтали почти до окончания прогулки. Ван Ян повесил трубку, встряхнул затекшими ногами, выдохнул и побежал обратно в камеру. Вечером в камере Роберт по-прежнему томно валялся на койке. Ван Ян же уныло расхаживал туда-сюда в этом крохотном пространстве, то и дело размахивал кулаками, совершая боевые приемы, замахивался ногой, ударяя по стене, и ругался: «Черт, сегодня вечером проводилась заветная 1/8 финала чемпионата НЦА, УСТ сыграл против университета Кентукки. По идее, Ван Ян в данный момент должен был там поддерживать свой университет и наслаждаться матчем, но сейчас УСТ потратил 40 лет, чтобы вернуться в 1/8, а Ван Ян упустил шанс посмотреть эту игру. Если его университет пройдет в четвертьфинал, он и следующую игру пропустит, а все потому, что заперт в этом проклятом месте». Чем больше он размышлял, тем сильнее разжигалось внутри него пламя гнева. «Черт, да как так? Гребаная камера, гребаный мир, чемпионат, компьютер, мобильник, девушка, жизнь. Ничего не осталось, твою мать». Он с грохотом пнул по закрепленному к полу столу. Роберт тем временем, посвистывая, встал, подошел к унитазу, приспустил штаны и начал справлять малую нужду, вместе с тем повернул голову к раздраженному Ван Яну и с ухмылкой промолвил: «Скучно, невыносимый вечер, да, хе-хе, такова цена за проступок, иди нахер». Ван Ян гневно замахнулся кулаками в направлении Роберта, непрерывно совершая то правый, то левый хук. Он громко спросил: «В чем мой проступок?» «В том, что я не извинился перед подонком. Мне обидно, что я его недостаточно сильно избил. А вот ты совершил проступок. Черт, продолжай и дальше употреблять наркотики, Роберт, проведи остаток своей жизни в этой гребаной комнатушке». Он вихрем совершил ногой боковой удар и посмеялся: «Потом только под старость лет сбежишь отсюда, прямо через этот толчок, весь испачканный в дерьме упадешь на колени и прокричишь: „Да, побег из Райкерса. Я выбрался, я, Роберт Дауни-младший, выбрался“». Небольшая отсылка на побег из Шоушенка. Надеюсь, ты меня не на свой хер посылаешь. Роберт долго выслушивал Ван Яна, как внезапно рассмеялся и бросил на него кокетливый взгляд. Ван Ян обалдело замер. Ему так и хотелось пинком отправить этого типа в унитаз. Он сделал длинный выдох и махнул рукой, сказав: «Мужик, катись вон». Роберт пожал плечами: «Волшебный юноша, я бы с радостью, но куда мне катиться? В этот унитаз?» С этими словами он достал из кармана сигарету и собирался зажечь ее спичками, как Ван Ян тут же остановил его криком: «Не кури». Роберт, не останавливаясь, зажег сигарету, сделал глубокую затяжку, стряхнул пепел и, выдыхая дым, произнес: «Камера делится пополам. Я курю на своей половине, так что нет никакой проблемы. Настало время установить кое-какие правила. Кто знает, сколько придется жить в этом чертовом месте», — серьезно произнес Ван Ян. «Если это помещение площадью всего несколько квадратных метров полностью покроется едким дымом, как тут дальше жить?» Роберт недоумевал: «Что ты предлагаешь?» Ван Ян развел руками, сказав: «Все просто. Устроим состязание. Победитель станет боссом, который впредь будет устанавливать все правила. Он будет разрешать или запрещать что-то, второй человек будет слушаться его». «Договорились? Что за состязание?» Роберт как будто бы принял заинтересованный вид. Ван Ян поразмыслил и весело промолвил: «В чем здесь можно состязаться? Давай в армрестлинге». Роберт захохотал: Хоть он и не был таким высоким и крепким, как этот юный режиссер, тем не менее в армрестлинге главное не это, там требуется уметь технично прилагать силу, а он с детства являлся королем армрестлинга. Зажав в зубах сигарету, он сказал: «Почему бы и нет, давай». Двое людей подошли к столу, каждый протянул одну руку и поставил на стол. Они сплели руки и отсчитали. 3, 2, 1. Едва они досчитали, как их руки со всей силой начали давить друг на друга. Ван Ян, глядя на Роберта с сигаретой в зубах, усмехнулся про себя, немного наклонился, приложив еще больше силы, и с хлопком моментально прижал руку Роберта к столу, вымолвив: «Готово, впредь я здесь босс, мое слово решающее. Во-первых, курить запрещено, во-вторых, пока не придумал, потом скажу». Роберт стоял с ошарашенным видом. «Вот так проиграть, как это возможно?» Ван Ян похлопал его по плечу, но пренебрежительным и язвительным тоном произнес: «Роберт, взгляни на свое пузо, посмотри на свое дряхлое тело, ты вообще на что рассчитывал?» Договорив, он больше не обращал внимания на оцепеневшего Роберта, сел на стул и, разглядывая тесную камеру, опять невольно выругался. «Проклятое место! Так, расслабься», — сказал себе Ван Ян, взявшись за лоб и решив, что нужно найти, чем заняться, иначе и вправду будет невыносимо. Он захлопал глазами, глядя на ручку и бумагу, лежавшие на столе. «Побег из Райкерса», — он улыбнулся. «Я должен выбраться из этого места». Взяв шариковую ручку, он призадумался и написал на листе бумаги большими буквами слово «Побег». Глава 119. Пропущенный Оскар, одетый в черный костюм, Уилл Смит глядел из окна ехавшего лимузина Линцолн. Рядом с ним сидели Трей, Джада и малыш Джейден. Сегодня должен был быть радостный день. Уилл, как номинант на лучшую мужскую роль, со своей семьей собирался посетить церемонию вручения Оскара. Великое событие. Вот только на душе у него все это время был неприятный осадок. И у его семьи тоже. Потому что на церемонии будет отсутствовать тот волшебный режиссер со слепительной улыбкой из-за того, что вот уже как 4 дня его заперли на Нью-Йоркском острове тюрьме Райкерс. «Папа, в тюрьме есть телевизор?» Вдруг, о чем-то подумав и повернув голову к Уиллу, воодушевленно спросил опрятно наряженный Трей. «Ян сможет сегодня посмотреть Оскар, должен же быть телевизор?» Уилл и Джада с улыбкой переглянулись. Хотя они знали, что в тюрьме есть телевизор, тем не менее Ван Ян вряд ли увидит сегодняшнюю церемонию. Но Уилл похлопал сына по плечу, утешив: «Приятель, он посмотрит». Он действительно был благодарен этому юному режиссеру. Роль в фильме «В погоне за счастьем» не только принесла ему номинацию на Оскар и не только воскресила его актерскую карьеру, благодаря чему посыпались бесконечные предложения, но и спасла его веру в себя и самоуважение. Тот промежуток жизни, когда он сомневался в себе, был невыносим. К тому же он сильно сблизился с Треем. Он наконец осознал кое-какие мысли и переживания сына и стремился стать еще более хорошим отцом. Уилл покачал головой. «Ян хороший человек, он не должен был сесть в тюрьму, ведь так?» Пока он размышлял об этом, водитель и помощник спереди сообщили, что почти приехали. Семья Смитов тотчас настроилась на то, чтобы с жизнерадостным видом пройтись по красной дорожке. Когда лимузин остановился и дверь открылась, всю семью встретили резавшие глаза вспышки и щелчки. Журналисты неподалеку что-то выкрикивали, вспышки их фотоаппаратов наводнили всю красную дорожку. В этом году 73-я церемония вручения премии «Оскар» по-прежнему проводилась в концертном зале «Шрайн Аудиториум». Это был последний раз, начиная со следующего года «Оскар» будет проводиться в недавно построенном театре «Кодек». По этой причине организаторы в этом году проводили церемонию с особой торжественностью, а почетные гости тоже проявили должное уважение, более 2800 приглашенных знаменитостей смогли приехать. Был поставлен рекорд по самому минимальному отсутствию гостей, поэтому проход по красной дорожке начался на полчаса раньше по сравнению с прошлым годом. Там наблюдалось небывалое количество звезд. Среди отсутствующих гостей самым интересным для СМИ, естественно, был волшебный, детский режиссер Ван Ян, но это не стало большой потерей. На «Оскаре» всегда хватало других интересных звезд, по которым можно сделать ценный новостной материал. Любой один человек на фоне 2800 звезд подобен капле в море. На красной дорожке перед «Шрайн Аудиториумом» царил гул голосов. Повсюду виднелись привлекательные звезды в костюмах и вечерних платьях, журналисты с фотоаппаратами и видеокамерами и штатные сотрудники. Знаменитости весело общались и улыбались, показывая себя с красивой стороны. Натали носила черное длинное платье с открытыми плечами, на лице зависла слабая холодная улыбка, а сердце было насыщено чувством пустоты. Раньше она считала, что этот день следует тщательно запомнить, чтобы потом каждый раз вспоминать его и радоваться. Пусть даже перед глазами у нее мелькал бы тот паренек, вечно ласкающийся со своей девушкой, обнимающий и целующий ее, она бы это стерпела. Но сейчас этой парочки не было видно, а все, что она наблюдала перед собой, казалось ей какой-то бессмысленной кашей.